Лавка. Добрый день. С некоторым неудовольствием, повернувшись в сторону входной двери, Ван Дурт Пятый тут же расплылся в улыбке, так как понял, что его ожидание не прошло зря. В дверном проеме магазина стоял тот самый молодой парень, просто в этот раз одетый не в одежду охотника или эльфа-рейнджера. Он был одет в новенькую мантию студента Академии магии, на которой можно было довольно легко и просто различить символы первого курса, а также и эмблему кафедры артефакторики. Все-таки этот парень не лгал, когда говорил о том, что намеревается поступить в академию на учебу. Однако тот факт, что у него на боку не было видно привычной сумки путешественника, заставил гнома совсем немного напрячься. Но только до тех пор, пока этот парень аккуратно не снял свою мантию, под которой у него все же оказалась подобная сумка, откуда он и начал спокойно и ничуть не напрягаясь доставать те самые соцветия золотой риланской яшмы. С облегчением выдохнув, Ван Дурт приказал приказчикам закрыть входную дверь. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь случайно сейчас вошел в помещение. В тот самый момент, когда к ним прибыл столь важный поставщик. Вытащив все необходимые соцветия, парень продолжил доставать из походной сумки, уже в этот раз своеобразные мешочки, в которых была чистая руда мифрила. Таких мешков было всего 3 штуки, но даже этого запаса подобной руды для клана Дурт было вполне достаточно, чтобы усилить свои позиции еще больше. После последней закупки у многих в Подгорном Королевстве возникли вопросы в отношении того, где их клан берет все эти ценности. Но все это считалось тайной клана. Особенно злились старейшины других кланов, когда их представители достаточно вежливо и не мудрствуя лукаво предоставили королю Мару 34-му на очередном собрании аж 3 кристалла слезы гор. Те самые кристаллы, которые могли усилить позиции гномов в подземельях при помощи 3 боевых големов. Естественно, что самому подгорному королю подобное стечение обстоятельств понравилось. Как и следовало ожидать, все-таки нашлись доброхоты, которые доложили ему о том, что клан Дурт начал поставлять весьма интересные ресурсы, кроме соцветий золотой риланской яшмы. Однако предусмотрительность самого Варна Дурта Пятого позволила решить этот вопрос на корню. Тот представитель короля, который был заранее предупрежден, сразу же объяснил своему господину причины, по которым их клан не особо афиширует подобные поставки, ввиду ненадежности контакта. Правда, потом патриарху клана Дурт пришлось пообщаться с самим королем наедине. Король гномов хотел знать о том, по какой причине до сих пор Подгорное Королевство не контролирует этот источник чистого мифрила. Ведь, судя по поставкам, которые они уже сделали, там, возможно, была целая жила чистого мифрила. А такого, в принципе, у них пока что не было. Подобные скопления чистого мифрила были единичными и являлись признаком наличия поблизости тех самых кристаллов слеза гор. Тут же было доставлено несколько мешков подобного весьма ценного материала. В ответ патриарх Гим достаточно вежливо поинтересовался тем, сколько тысяч гномов король готов отправить на смерть ради одного мешка такого ценного материала. Ведь руда эта, а в частности ее источник, находится именно в Черном лесу, где гномы по независящим от них причинам весьма уязвимы. После такой отповеди король Подгорного Королевства не стал вмешиваться, но попросил клан Дурт сделать все возможное, чтобы подобные ресурсы не уходили никуда на сторону, так как кроме гномов в таких материалах никто не разбирается как следует. Тем более, когда речь идет о подобных запасах, как кристаллы слезы гор. Естественно, что патриарх Гимн пообещал ему, что их клан сделает все возможное, чтобы выкупить все возможные ресурсы и не дать ему идти на сторону. И теперь Варн Дурт Пятый, от которого сейчас напрямую зависело величие их клана, должен был действительно убедиться в том, что этот молодой парень больше ни с кем не контактирует. Конечно, сначала он испугался, когда увидел, что у того нет ничего похожего на привычную ему уже сумку путешественника, но все оказалось куда проще. Тем более, что этот паренек заранее посоветовал гному сделать собственные запасы ресурсов, тех самых ресурсов, которые в случае необходимости они смогут выдавать за свежие поставки. Ведь из-за учебы в академии он не сможет так часто передавать им то, что нужно. Поэтому у них уже был небольшой запас тех же соцветий золотой риландской яшмы, которые можно было выдавать за поставки. Теперь же этот парень снова доставил фактически двойную порцию подобных запасов. Правда, руды чистого мифрила было не так уж и много, но все-таки. «А почему ты сумку путешественника так странно нес?» — задумчиво усмехнулся гном, заметив тот факт, что парень тяжело выдохнул, когда принялся снимать со спины этот артефакт, одетый почему-то именно под мантию студента. «Это разве запрещено?» «В том-то и дело», — снова тяжело выдохнул паренек, медленно покачав головой. «Ходить на территорию Академии и с ее территории с подобными артефактами запрещено, по крайней мере, на виду. А как бы я доставил тебе такой груз, если бы не сделал подобную шалость? Хорошо еще, что у меня есть одежда своеобразная. Но для того, чтобы исправить ситуацию и больше так не рисковать, мне нужен другой подобный артефакт. А для него нужны материалы». Пока парень рассказывал о причинах для такой глупости, гном только покачивал головой, выкладывая уже привычные мешки с золотом на прилавок, которые тут же исчезали в сумке путешественника этого молодого авантюриста. Все-таки этот парень, он действительно любил изрядно рисковать. Ведь гном уже сам знал о том, что его ждет, если этот паренек банально нарушит правила Академии. Это было бы нежелательно. Забрав все золото, которое выложил гном, парень снова заговорил о том, что ему нужны определенные услуги от гномов, так как он сам просто не сможет этого сделать. Ведь уже привлек к себе нежелательное внимание со стороны благородных, которые почему-то пытались устроить полноценную охоту на потенциальных магов возле Академии. Выслушав внимательно все просьбы этого парня, Варн-Дурт V тут же вызвал своего сына, чтобы тот сделал то, что было бы нужно этому разумному со странным именем Андрей. Оказалось, что этот паренек, как обычный студент, не был чужд различным излишествам и хотел просто запастись хорошей пищей и даже вином. С участием в этом процессе сумки путешественника это было бы несложно. Поэтому отправил своего сына по заказу, а сам выслушал все то, что еще этому парню надо. Раз он собирался учиться на мага-артефактора, можно было понять, что ему нужны определенные припасы, которые так просто не найти. Тот самый артефакт сумка путешественника, которая могла его выручить, тоже был отнюдь не дешевой, не говоря уже про материал, из которого его должны были бы сделать. А какой материал нужен? Сразу скажу, кожу дракона найти вряд ли получится, задумчиво проговорил гном, сам прекрасно понимая, что некоторые предметы могут стоить гораздо дороже только из-за своей редкости. В ответ этот парень просто громко рассмеялся, заявив о том, что на подобные предметы он вообще не рассчитывает. Однако его хотелось бы по возможности получить какой-нибудь материал в виде хотя бы той же самой кожи виверны или еще что-нибудь достаточно редкое. «Ну, вроде бы у вас в подземельях водятся какие-то достаточно редкие твари», — немного успокоившись, проговорил парень. «Я не знаю, какие именно и насколько они опасны, но сам факт их наличия говорит о многом. Поэтому мне бы хотелось получать какие-нибудь подобные весьма интересные ингредиенты. Вы ведь догадываетесь о том, что в Академии мне придется участвовать в различных экспериментах, и хотелось бы заранее обзавестись чем-нибудь вроде крови таких монстров или каких-нибудь важных частей тела». Внимательно выслушав этого паренька, Варн-Дурт V тихо вздохнул. Он уже себе примерно представлял все то, что хочет этот парень получить. В самых нижних штольнях гномьего королевства действительно водилось много различных тварей, начиная от различных скалопендр, заканчивая огромными пещерными пауками. И маги-артефакторы, имевшиеся среди гномов, старательно скупали все эти ингредиенты. Но, учитывая интерес подгорного короля к поставкам от этого поставщика, можно будет пытаться перехватить часть подобных грузов, особенно если те маги, которые будут контролировать големов, очищающих нижние уровни от монстров, сами будут прекрасно понимать то, кому именно все это уходит. Это был важный момент, который не стоило упускать. Поэтому гном пообещал подумать над этим вопросом. К тому же стоит учитывать тот факт, что этот молодой паренек сам никогда не скупился оплачивать такие заказы. Варндурт прекрасно понимал и то, каких денег может все это стоить. Уже только поэтому можно было понять, что в данном вопросе у него есть определенный интерес. Тот самый интерес, который этот парень может достаточно неплохо подогреть своими поставками ценных ресурсов. Естественно, что гном сразу обозначил стоимость подобных ингредиентов именно в количестве слез гор. «За две слезы гор мы тебе сюда и целого гигантского пещерного паука доставим вместе с его выводком», — глухо проговорил он, представив себе то, как отреагирует на подобный обмен король гномов. «Ну, а так... поищем, что возможно найти. Тем более, что материалов нужно будет много. Думаю, что-нибудь да найдется даже на наших складах. А по поводу паука... ты подумай, в вашей академии есть такие монстры?» «Нет». В ответ на это парень только снова засмеялся и принялся торговаться. Торговался он настолько иступленно, что гном даже заподозрил главную проблему. Этот парень точно где-то в своей родословной имел кровь гномов. Обычный человек не стал бы так торговаться. Так, сделал бы пару предложений, а потом сдался бы. Этот же паренек торговался так яростно, будто бы от этого процесса зависела вся его жизнь. В конце концов, они сошлись на цене взрослого пещерного паука вместе с кладкой за одну слезу гор. И Варндурт V был даже доволен такой торговлей. Он давно не получал столько удовольствия от этого процесса. Хотя сейчас не в этом была суть всей ситуации. Этот молодой парень сумел удивить своего оппонента и заставил задуматься. Этот мальчишка даже не оспаривал того факта, что заранее предполагал подобную торговлю. И как факт был к этому готов. Более того, он не отрицал того, что у него имеются еще слезы гор на продажу. То есть стоило заранее предполагать то, что он их никому не продавал, так как в последнее время среди товаров подобного рода в столице королевства Муран не было ничего подобного. То есть нужно сразу было бы учитывать тот факт, что он не стал продавать их кому-либо еще, а держал в запасе для своих постоянных клиентов. И это было хорошо. Этот факт говорил о том, что у клана Дурт есть дополнительная возможность усилить свои позиции. Ну что же, гномы на это согласны. Пока они беседовали, Гимен уже сбегал, куда было только возможно, и доставил все то, что было необходимо. Все блюда, которые могли пригодиться студентам, начиная с самых изысканных и заканчивая простым перекусом. Также он закупил несколько целых копченых окороков, как коровьих, так и свиных. Пару бочонков свежесваренного эля и вино, как в бутылках, так и в бочонках. В общей сложности все это обошлось почти в пару тысяч золотых. Ну а что вы хотите? Ведь этой пищи даже какому-нибудь избалованному дворянину хватит не менее, чем на 2-3 месяца. К тому же вина было столько, что этот молодой разумный мог бы его пить буквально каждый день. Хотя, надо сказать, что Андрей достаточно быстро сориентировался, и они разобрались с этим делом. Тем более, что золото для таких вещей у него было буквально под рукой. Заодно они договорились на будущее, что теперь 3/4 оплаты гномы будут отдавать ему в виде векселей гномьего банка. При этом известие Варндурт V даже вздохнул от облегчения. Ведь в данном случае ему становилось проще все решать. Тем более, что он уже и сам устал постоянно требовать у банка золото в мешках. Так что такое решение вопроса его также устраивало. Убедившись в том, что им никто не помешал, а сам этот парень, снова надев на себя мантию и спрятав под ней сумку путешественника, направился дальше по своим делам, гном принялся собираться. В ближайшие пару месяцев ему здесь делать нечего. Он и так потратил почти 2 недели на ожидание такого гостя. Хотя при всем этом он понимал, что излишне сейчас спешить ему тоже не стоит. За их лавкой старательно наблюдали представители тайной службы короля Ранда. И если они увидят, что он отправился практически сразу после этого посещения домой, в подгорное королевство, то тогда у них возникнут вопросы к самому этому парню, ставшему студентом академии. А гному этого бы не хотелось. Именно поэтому он еще где-то с неделю старательно собирался и покупал различные товары, которые могли пригодиться в королевстве гномов. И только затем отправился в Освоясье, получив все то, что было нужно. И даже более того. Ведь он договорился об обмене фактически еще пары слез гор. А ради этого подгорный король перевернет даже собственную сокровищницу. К тому же этому парню не нужны артефакты древних, которые могут там быть. Ему нужны различные ингредиенты для того, чтобы делать самому такие предметы. И это, как тут ни крути, достаточно важный момент. Настолько важный, что никакой гном не осудит короля, даже если тот найдет где-нибудь в сокровищнице какой-нибудь предмет вроде клыка дракона. А это огромная редкость в данном мире. Ведь клык дракона можно спокойно поменять на подобный предмет, как слезогор. И никто не будет против. Именно поэтому он и был уверен в том, что сумеет заинтересовать этого парня в дальнейшей торговле. Попутно можно будет действительно проверить наличие в подгорном королевстве таких ресурсов, как та же самая выделанная шкура виверны. Если этому парню она так нужна, то можно приобрести этот материал. Главное, чтобы все прошло гладко и не привлечь к этому разумному лишних интересов со стороны той же самой тайной службы короля Ранда. Видимо, придется позаботиться о том, чтобы в лавке был отдельный кабинет для таких встреч. Ведь эти разумные тоже могут понять, что при появлении какого-то простого студента торговцы не будут запирать свою лавку, чтобы ему что-то продать. Поэтому придется об этом задуматься, но чуть позже. Сейчас же Варндурт V спешил доставить такой важный груз в королевство гномов. Тот самый груз, который там так ждали.